Впрочем, реальность оказалась куда хуже. Стройная девица с внешностью юной соблазнительницы в короткой юбке и облегающем топике являлась киборгом. Несмотря на повреждения своего эндоскелета, машина бросилась на оперативников, не сразу сообразивших, как действовать, и успела убить 5 из 8, прежде чем по ней начали стрелять. Оторвав голову нечеловечески сильными руками еще одному спецназовцу, киборг попросту бежал, громадными прыжками преодолевая преграды на своем пути. Спустя час после этого остальных подозрительных разумных начали пытаться брать, и все они оказались киборгами, маскирующимися под живых существ из плоти и крови. В результате силовые ведомства Федерации потеряли 17,5 тысяч оперативников убитыми и ранеными, а захватить не удалось ни одной машины. Потерявшие способность сопротивляться киборги подрывали себя. Это означало, что история с Имперским и не завершена, как и предполагал Грет. Однако, сей факт говорил и о куда более неприятной проблеме. Древний Искин каким-то образом научился подменять живых людей и ксеносов, не оставляя при этом следов. Что особенно страшно, в половине случаев речь шла о людях и Элоре, имеющих семьи. Их родные и близкие, являющиеся настоящими живыми существами, не заметили подмены. Добравшись до своего кабинета, Фирс снял пиджак, бросив его на спинку кресла, развязал галстук, отправив туда же, а сам направился к бару, спрятанному за одной из дубовых панелей отделки кабинета. «Сэр, к вам мистер Дикмар», — раздался из динамика голос секретаря. «Пускай войдет», — вздохнув, покачал головой Грет, доставая не один, а 2 стакана и бутылку бурбона. Чайлз, войдя в кабинет директора КДР, хмыкнул. Сам руководитель СВР выглядел не лучше Фирлса. Выволочка от премьер-министра, а также 3 недели на стимуляторах вместо отдыха, давали о себе знать. «Есть новости?» – покосился на гостя Грет. «Нет», – покачал головой Дикмар, – «мои парни пытаются вычислить момент замены. Получается, что такая возможность всегда имелась исключительно во время межзвездного перелета на пассажирских лайнерах. Единственное, что их между собой связывало», – устало кивнул Фирлс. «Мои люди уже начали проверять остальных пассажиров. Всех, кто пользовался услугами этих лайнеров с момента активации этой проклятой машины. Полагаешь, их больше?» – нахмурился Дикмар, глядя на то, как хозяин кабинета разливает по стаканам бурбон. «Уверен в этом», – протянул Грет стакан с янтарной жидкостью Чейлзу, «что паршиво, лайнеры всегда прибывали в пункт назначения вовремя. Ни одной задержки и никаких следов захвата. Иначе бы службы в космопортах начали задавать вопросы, как ты понимаешь». Дикмар, взяв стакан, осторожно коснулся им такого же в руке хозяина кабинета и, сделав глоток, произнес: «И на фоне всего этого наши умные депутаты и сенаторы приняли без поправок закон о лишении магов права на личное оружие. Когда они успели?» Удивленно уставился на него Фирлс. 2 часа назад, поморщился директор СВР, неизвестно откуда взявшаяся террористическая группировка, древний Искин, новая агрессивная раса, а эти идиоты создают внутри страны новые проблемы. Как думаешь, маги долго будут терпеть? Их и так прижали дальше некуда. Вздохнув, Грет уселся в свое кресло и хмыкнул. Не знаю, что там по поводу терпеть, но за последние полгода Федерацию покинуло 504 миллиона одаренных. Год назад их было в 30 раз меньше. Плохо, поморщился Дикмар, одним глотком осушив свой стакан, после чего спросил: «Наши люди не смогли выйти на дипломатов магистрата и доктрината. Точнее, их представители в нейтральном космосе и независимых колониях не считают нужным разговаривать с моими подчиненными. У нас не лучше». «Нам соизволили ответить», — фыркнул Фирлс. «Мы не можем отказать в праве на защиту жертвам политических репрессий и дискриминации», — процитировал мужчина ответ дипломатов доктрината и магистрата. «Как я понимаю, с немагами эти ублюдки разговаривать не станут. Для них простецы теперь враги. А если обратиться к Робертсу, к чугунной челюсти?» — фыркнул Грет, вспомнив министра внутренних дел. «Он может перекрыть границу», — спокойно произнес Дикмар, глядя на хрустальный стакан в своей руке. Фирлс, фыркнув, покачал головой. Он прекрасно понимал, что подобные меры только усугубят ситуацию, провоцируя магов на беспорядки. Пока у них есть возможность покинуть страну, ставшую столь негостеприимной для одаренных, удается избегать серьезных проблем. Стоит границам оказаться закрытыми, как напряжение в обществе начнет расти лавинообразно. Догадаться, к чему это приведет, несложно. Лист перевел пограничные войска на усиленный режим, добавил Чайлз. Произошло нечто такое, из-за чего СФБ роет носом землю в поисках тех террористов с черепом и змеей. Эти отморозки взяли штурмом колонию строгого режима для политических магов-заключенных, мрачно ответил Грет. Среди них сразу 18 бывших членов Рестатут де Императоре. Вот дерьмо, выдохнул Дикмар, и молчит ублюдок. СФБ и ФСИН пытаются засекретить эту информацию, пожал плечами Фирлс, осушив свой стакан и вновь взяв бутылку с бурбоном. «Будешь?» – вопросительно посмотрел мужчина на Чилза. «Давай», – кивнул тот. Выйдя из допросной, я сделал глубокий вдох. В голове еще гудело от запаха крови, ароматов страха и отчаяния, но разум уже составлял план действий. Допрос Янины Малиниус принес более чем неожиданные результаты и вскрыл глупость нынешних властей Федерации Дракона. Впрочем, оно и не удивительно. Так всегда бывает, когда государством правят денежные мешки, у которых в глазах счетчик купюр вместо интеллекта. У подобных индивидов птица, несущая золотые яйца, через пару месяцев оказывается нерентабельной и пущенной под нож. Впрочем, в данной ситуации мне грех жаловаться. Откровенная глупость этих ублюдков играет на руку моим планам. Дин, вызвал я Симонса, еще одна задача. Нужно найти Дениса Журавейла, Натали Клоч, Хелену Ковал и Алексу Ганс. Я через Айп скину их образы из памяти допрашиваемой. Предположительно, проживают в системе Росса, планета Щеп, город Луспет-Гагр. Понял, вздохнул в ответ хакер, что-то еще, да. Постарайся помимо сбора данных по целям, найти максимум информации об окружении этих личностей. Все, начиная с состава семьи и заканчивая кругом общения, сделаю. Эту группу лиц придется зачищать максимально серьезно. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 96 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 42. Есть центральный компьютер, системы управления, главные и второстепенные и под моим контролем, довольно усмехнулся Симонс. Приступаю к блокировке станции квантовой связи и ХМ. Айзек, а тут интересное дело. Есть второй маяк. Один вмонтирован в силовой набор грузовоза, а второй – в одном из контейнеров. Вот как, можешь к нему подключиться? Спросил я, прикинув причины подобного положения дел. Не исключено, что мы умудрились нарваться на засаду и на борту тяжелого грузового корабля Натра нас ждет спецназ и подавители магии. Работаю, ответил хакер, после чего затих. Я уже находился в шлюзовой камере с остальными бойцами, привычной группой, с которой проводил прежние операции. Новые члены команды пойдут второй волной, поскольку, на мой взгляд, с подготовкой у них не все так хорошо, как хотелось бы. Отключил, доложил Дин, это был корпоративный маяк. На борту, судя по показаниям местных систем наблюдения, помимо экипажа имеется отряд из 30 бойцов службы безопасности корпорации Милагра. Они сопровождают какой-то особый груз. Его, к слову, в таможенной декларации и страховке не было. Как интересно, усмехнулся Лурн, тоже слышавший наши переговоры, получается, что нас ждет неплохая разминка. Я не могу установить личности оперативников Милагра, вздохнул Симонс. Ты можешь заблокировать их, поинтересовался я, вообще, где они и чем заняты. Дин несколько минут молчал, после чего принялся разъяснять ситуацию. Экипаж о нас не знает. Нам удалось подобраться незамеченными, а потом перехватить контроль над местными системами. Потому и солдаты корпорации тоже не в курсе нашего присутствия. Они находятся в выделенном для них секторе. ХМ. Помещение, переоборудованное под казармы. Заблокировать их там можно, но это будет временная мера. У них там находятся стойки с тяжелой броней и с мяменными мышцами. Створки эти парни выломают быстро. Они маги? Спросила Фарис, когда Симон закончил описание ситуации. Да, но все, судя по данным корабельных систем контроля, имеют артефакты культа Алакари. Как интересно, хмыкнул я, сейчас они без брони. Да, играют в карты. В голове сразу же появилась идея. Обычно, рейдерским кораблям не удается незамеченными приблизиться к судну жертве. Из-за этого, даже при удачном взломе систем, экипаж успевает приготовиться к абордажу и выстроить более-менее организованную оборону. В нашем случае ситуация иная, чем можно воспользоваться. В памяти всплыли истории о различных аварийных ситуациях, приводивших к гибели экипажей. Большинство из них было связано с неполадками в системах жизнеобеспечения. Если экипаж не ждет беды, а оповещения автоматики нет, то есть шанс сразу выбить, если не всех, включая охрану, то большую часть. Сможешь увеличить концентрацию кислорода на борту корабля, что, увеличь давление атмосферы на борту судна с повышением концентрации кислорода, в идеале, до 3,5 или 4 бар, вздохнул я, а затем пояснил, в таком случае довольно быстро у экипажа и этих ублюдков разовьется сосудистая форма гипероксии. В таком случае будет крайне быстрое расширение сосудов, сопровождающееся падением артериального давления, как одно из последствий, нарушение работы сердца, потеря сознания или смерть на месте. Бронещиток на шлеме Лурна поднялся, открывая лицо удивленного Эфориса, уставившегося на меня. «Командир, ты точно боевик, а не целитель, убивать тоже надо с умом», – пожал я плечами. В действительности, подобный метод расправы мне подсказал ныне покойный Наил, который был целителем и в былые годы служил медиком в армии Федерации Дракона. У Ника имелся богатый опыт убийства врагов с помощью совершенно неочевидных вещей. «Так, командир, я сделаю, но вам придется задержаться с высадкой. Придется потом проветрить. В такой атмосфере любая искра станет для вас последней». «Знаю», — кивнул я, — «зато возьмем судно без единого выстрела». «Это скучно», — покачал головой Афарис, опустив бронещиток шлема. «Я надеялся на развлечение. У тебя еще будет такая возможность», — усмехнулся я. Спустя десяток минут Дин доложил. «Удивительно, но получилось». Инженер и корабельный медик успели понять, что происходит, и попытались добраться до респираторов, а остальные вырубились. Солдаты, они так и отключились, кто на койке, кто за столиком. «Приступать к нормализации атмосферы? Подожди полчаса», — вздохнул я, — «для верности. Нам не нужны неожиданности. Усилиями Дина и созданной им команды, которую хакер подобрал лично, а затем уговорил пройти обязательный для всех ритуал трансформации с последующей боевой подготовкой в симуляциях, удалось вычислить подходящий грузовоз, перевозящий столь необходимые нам материалы. Не все, понятно, но даже того, что находится на борту Натра, нам хватит надолго. Главное, суметь потом найти остальное. В данный же момент мы готовились к захвату. Протиус, находящийся в режиме маскировки, приблизился на минимальное расстояние, а затем закрепился на обшивке 5-километровой туши грузовоза, после чего Симонс смог подключиться к его системам и, одну за другой, взломать. Увы, но без накладок не обошлось. Как выяснилось, корпоративное судно везло незадекларированный груз с сопровождением из отряда своих бойцов. Подобного поворота мы не ожидали. «Урок на будущее», — мысленно хмыкнул я, — «крупные корпорации могут позволить себе куда больше, чем мелкие фирмы. Даже провозить нечто серьезное, в сопровождении хорошо вооруженной охраны, не удосужившись все это внести в таможенные декларации. Деньги, власть, они такие. Не боги, но милуют и открывают нужные двери без ключей. Время. Начинаю нормализацию давления и состава атмосферы», — раздался из динамика шлема голос Симонса. «Ждем. Пиратство. Древнейшее явление, возникшее у людей еще в древности, когда первые мореплаватели начали покорять океаны, перевозя грузы водным путем. Не знаю, как обстояли дела в тот период, но точно могу сказать, что к моменту 90-го года на Земле пираты продолжали существовать и действовали в связке со страховыми компаниями. Им сдавали корабли тех компаний, что отказывались заключать со страховщиками контракты. И каким же было мое удивление, когда во время моего обитания на Черной Жемчужине обнаружилось, что на просторах космоса ничего не поменялось, разве что масштаб увеличился. Ныне никто не сидит в барах близ космопорта, прислушиваясь к разговорам пьяных членов экипажей. Все куда проще. Существует десяток корпораций, занимающихся страхованием космических перевозок. Практически все они, прямо или косвенно, принадлежат крупным банкам Федерации Дракона и все так же действуют в связке с криминальным миром. Из-за этого, как правило, жертвами пиратов становятся корабли, что не заключили с подобными организациями страховые контракты. На втором месте в числе жертв космических разбойников идут заказы. Как правило, Конкурирующие корпорации оплачивают джентльменам удачи уничтожения или угон конкретных звездолетов. Какой будет судьба кораблей и их экипажей, никого не волнует, зато рынок квалифицированных невольников снова получит свежую кровь. На третьем месте – транспорты молодых рас, что едва вышли в космос и пытаются начать свою экспансию. Их колониальные звездолеты являются лакомой добычей для любителей легкой наживы. Ни откровенные преступники, ни ЧВК, ни каперы не пройдут мимо такого подарка. Громадные корабли, набитые техникой, ресурсами и живым товаром, находящимся, как правило, либо в криокапсулах, либо в стазисных камерах. Четвертое место в этом кровавом рейтинге занимают жертвы финансовых войн. Когда крупные корпорации начинают разборки за некие богатые залежи ископаемых в очередной системе или за колонизацию пригодного для сельского хозяйства мира, в ход идут самые грязные приемы. И всегда обе стороны конфликта используют для ослабления своего противника тактику уничтожения линий снабжения. Это уничтожает логистику, нарушает производственные планы, а затем приводит к задержкам в исполнении контрактов, прямо и косвенным потерями крупных сумм. В такой ситуации начинается война на истощение. Побеждает так компания, что имеет большие резервы и ресурсы, а вот ее противник, как правило, разоряется, а затем, с помощью различных схем с участием третьих лиц, поглощается победителем. Именно во время таких конфликтов пираты получают наибольшую выгоду. Порой одни и те же группировки расправляются с отдельными кораблями и целыми конвоями звездолетов противоборствующих корпораций. Однако, во всех случаях представители криминального мира получают вполне конкретную информацию о цели, данные о ее маршруте и сведения об экипаже и грузе не с помощью шпионских игр в барах, а в богато обставленных кабинетах неких личностей, что выполняют роль посредника и прокладки между крупным бизнесом и пиратами. Исключения, понятное дело, случаются. Например, происходят вполне случайные встречи молодых рас с рейсовыми грузовиками, заканчивающиеся захватом последних, или, что тоже не самое редкое явление, фанатики различного толка целенаправленно устраивают теракты. Наш случай выделялся. В годы обитания на Черной Жемчужине мне довелось участвовать в налетах на конвои и захватах одиночных звездолетов. Бывало, что Антиус, а затем и Протиус действовали в составе пиратских эскадр и совершали нападения на целые планеты, похищая местных жителей и набивая трюмы трофеями. Сейчас же все было иначе. Симонс и его команда смогли добраться до баз данных страховых компаний и таможенных служб Федерации Дракона. На основании этих данных Дин вычислил подходящие нам корабли, что должны везти из нейтрального космоса уже переработанные и обогащенные материалы, готовые к отправке на плавильные производства. Точные маршруты следования имелись на серверах компаний-владельцев, благодаря чему у нас появилась возможность выбора места засады. Дальше пришлось выбирать из полученных вариантов наиболее удобный, позволяющий с минимальным риском для себя. В конечном итоге, наш выбор остановился на тяжелом грузовом судне «Натра». Этот корабль, обладая мощной системой ПВО и даже двумя десятками башен с орудиями главного калибра, никогда не входил в пространство Федерации, выгружаясь на одной из перевалочных станций в системе Кордея. Собственная огневая мощь этого судна позволяла ему обходиться без сопровождения, но не давала возможности двигаться в пределах крупных государств с их суровым отношением к подобным вещам в руках гражданских. Это не бластерные винтовки и пистолеты, что не смогут причинить вреда полицейским в силу малой мощности. Корабль такого размера сам по себе обладает громадной живучестью просто в силу большого запаса прочности силового набора, а наличие собственной орудийной группы делает его вдвойне опасным. Не крейсер, конечно, но испортить нервы планетарной обороне он может. А если капитан подобной махины вздумает пойти на таран, то остановить грузовоз едва ли что-то сможет. Если судно такой массы успеет набрать скорость, то даже уничтожение двигателей не приведет к его замедлению. Космос не атмосфера планеты. Тут нет среды, обладающей сопротивлением. Готово. Выдохнул Симонс, можете отправляться. Набрав на панели управления нужные команды, мы дождались, пока автоматика откачает из шлюзовой камеры атмосферу, а затем открыли внешние створки. Пределами Протиуса царила чернота космоса, изредка разрываемая короткими включениями проблесковых маяков на обшивке грузовоза. Света далеких звезд было слишком мало, чтобы дать нам возможность без техники увидеть обшивку и наружные элементы систем Натра. «Думаю, фонарей тут не хватит», — фыркнула Лига. «Не хватит», — кивнул я, активируя дополнительные системы шлема. Нам предстояло пройти почти 100 метров до одного из шлюзов, предназначенных для выхода экипажа и андроидов на обшивку судна и проведения ремонтных работ. Спокойно спустившись по аппарели, мы направились к подсвеченному желтыми светильниками овалу. Теперь единственными звуками, что я слышал, было собственное дыхание, гулкий звук тяжелых шагов, когда магнитные ботинки опускались на металлическую обшивку, да тихие матерки моих спутников, раздающиеся из динамиков шлема. Стоя у только что уничтоженных тварей, еще недавно являвшимися двумя матерыми магистрами, заставшими империю дракона, Талия мрачно смотрела на дело рук своих. Женщину трясло. Несмотря на весь ее богатый жизненный опыт, магическое могущество и тяжелый характер, недавние события заставили ее испугаться. Норман знобило. Тело и руки дрожали, а взгляд прыгал с одной груды изуродованной плоти на другую. Какие-то мгновения отделали Талию от смерти. Ее начальники, что вздумали провести неожиданное собрание старших офицеров службы безопасности, молниеносно превратились в жутких существ, больше похожих на ночной кошмар шизофреника. В их телах, от паха до шеи, появились громадные пасти, усеянные треугольными зубами, из которых наружу вырвались длинные тонкие щупальца. Руки и ноги отделились, отрастив лапы, похожие на паучьи, и бросились к участникам совещания. Аналогичный ужас произошел и с их головами. На их месте у магистров невероятно быстро появились покрытые мелкими присосками гибкие щупальца. Что страшно, далеко не все маги, что присутствовали в зале для брифингов, оказались нормальными. Больше половины собравшихся, стоило магистрам обратиться, тоже трансформировались, превращаясь в еще более несуразные и омерзительные порождения чьей-то больной фантазии. Талии и двум ее помощникам едва удалось отбиться, но вот остальные погибли. Теперь эта срань добралась до магов, выдохнула Лис, оглядывая разгромленное скоротечной схваткой помещение. Пол, стены и потолок оказались покрыты кровавыми брызгами и алыми, уже засыхающими, отпечатками рук, полосами, отбегавших по залу мелких тварей. В прошлый раз страшная зараза, превращающая живых существ в некротических монстров, затронула исключительно простецов, из-за чего на станции были введены строжайшие ограничения для посещения и пребывания на ней лицами без магических способностей. Теперь же, как понимала Норман, все куда хуже. Кто-то смог дотянуться до одаренных, окончательно добивая черную жемчужину. Айзек, вздохнула женщина, вновь оглядев зал. Она пыталась взять себя в руки, но получалось с трудом. Омерзительное ощущение щупалец, схвативших ее в первый момент, до сих пор не отпускало Норман. Да, ей удалось вырваться и ударить магически, а броня, которую Талия больше не снимала за пределами своих апартаментов, спасла от получения ран, но давно женщина не была так близка к смерти. Забытое ощущение липкого вязкого страха, сжавшего своим холодом сердце, заставило встрепенуться давно забытое чувство беззащитности и вспомнить о собственной смертности. Норман повернулась к Талии Лис. «Что нам делать?» Вопрос подчиненный пробился через страх, ватной стеной окружавший разум Норман, и заставил ее дернуться, возвращая себе самообладание. Женщина сделала глубокий вдох, после чего посмотрела на Лис Фокс. «Свяжись с центральным постом и проверь диспетчерские». Дойл обратилась к Винсенту магистр. «На тебе проверка арсеналов и казарм. Я займусь дежурными сменами в инженерной службе, медицинском модуле и...» «Что?» По станции прокатилась волна металлического скрежета, больше похожего на громкий стон раненого гигантского животного. Одновременно с этим гравитация на несколько мгновений исчезла, а затем вновь появилась, из-за чего незакрепленная мебель и мелочевка издали звонный ляск, подскочив на месте. «Что за срань?» – покачала головой Талия, принявшись вызывать через свой АИБ главного инженера станции. «Надеюсь, они целы и нам не придется». Рой, над левым предплечьем Норман сформировался экран иллюзия, демонстрирующий залитого кровью Тернера. Мужчина держал в правой руке плазменный пистолет, словно бы готовый открыть огонь буквально на любой звук. Левая сторона лица Рой превратилась в месиво из раздробленных костей, мышц и кожи. Техник находился у какой-то стены, на которую опирался спиной. Учитывая ало-белую полосу аварийного светоотражателя, находящуюся на уровне бедер, Рой сидел на полу. Посмотрев на Талию, главный инженер станции сплюнул кровавый сгусток и, едва шевеля на удивление, целыми губами прохрипел: «Ты жива? Хорошо. Кто тебя так?» – нахмурилась Норман. «Похоже, что нас опять накрыли», – тихо произнес Тернер, Вся дежурная смена превратилась в этих тварей. Я едва смог отбиться, но меня достали. До моего прихода продержишься? Я в зале для брифингов в центральном. Вряд ли, перебил талию мужчина, дело не в ранах. Кровь я остановил и попытаюсь подлатать себя, но, здесь есть еще твари, и они очень хотят меня достать. Держись, выдохнула Норман. Лучше беги со станции, покачал головой инженер. Все, кто выжил, но получил раны, через пару минут тоже меняются. Мне недолго осталось быть человеком. Рой, не мели чепухи, раз ты выжил и соображаешь. Однако, на глазах у Норман, Рой Тернер, главный инженер станции «Черная жемчужина», направил плазменный пистолет себе в висок и нажал на курок. Голова мужчины попросту взорвалась, а рука сайпом рухнула, из-за чего Талия увидела изображение того места, где находился человек, с которым она знакома почти 9 столетий. Широкий коридор, идущий к спуреакторной секции, заваленный изуродованными мутацией телами и залитой кровью. Что страшно, те, с кем минутами ранее смог справиться инженер, начали шевелиться. Секундой тело застрелившегося Роя тоже дернулось. Оранжевый комбинезон пошел волнами, а затем его разорвало в районе грудной клетки, торс погибшего техника превратился в зубастую пасть, челюстями которой стали правая и левая половина тела от плеч до паха. Позвоночник мужчины, почему-то оставшийся на месте, начал извиваться подобно змее. Айзек, покачала головой Талия, я знаю, это ты. Ты так мстишь, скотина, ты перешел ту черту, за которой бизнес становится личным, ублюдок. Разорвав соединение с Айпом Тернера, Норман повернулась к своим подчиненным, желая предупредить их об опасности, но было поздно. Лис и Дойл уже были мертвы. Длинные щупальца, покрытые острейшими шипами, обвили их тела и тянули к появившемуся в конце помещения существу, обладающему громадной пастью с несколькими рядами зубов. Не рассуждая, Талия ударила огненным заклятием, решив более не пытаться сохранить станцию. Женщина поняла, что это бесполезно. Кларк, желая отомстить за свое изгнание, решил уничтожить черную жемчужину и всех тех, кто тут жил и работал, уничтожая все на своем пути, для чего в ход пошли заклятия света и пламени. Норман пробивалась к ангарам администрации, намереваясь покинуть станцию с помощью своего личного транспортника, построенного на заказ и неоднократно проходившего модернизацию. На пути женщины то и дело появлялись совершенно несуразные твари, все чаще окончательно потерявшие всякую схожесть с теми, кем являлись до мутаций. Однако, что беспокоило Талию, чем ближе она подбиралась к ангарам, тем больше на ее пути оказывалось существ, представляющих собой сросшиеся в одного монстра тела нескольких разумных. К тому же, полы, стены и потолки, на первых порах покрытые исключительно кровью, начали исчезать под слоем слизи и шевелящейся органической субстанции. Остановившись, Норма нагляделась. Перед ней были главные ворота административного ангара. Однако эта органическая мерзость гнилостно-бурого цвета полностью скрыла их под собой. С потолка повсюду капала слизь, а единственным источником света служил нашлемный фонарь Талии. Что за мерзость? И как эта срань могла так быстро разрастись? Удивленно осмотрелась женщина. Увы, но автоматика на станции еще работала. Это означало, что расчищать путь с помощью боевой магии не стоит. Если повредить ворота, сработает система пожарной безопасности и полностью заблокирует ангар гермостворками. А они создавались еще в годы существования империи из алхимического сплава и были способны выдержать куда больше, чем магические атаки Талии. Даже ее сил может не хватить на преодоление подобного препятствия. Так, надо либо искать обходной путь, либо... Подумав, женщина принялась поочередно бить по органической мерзости, скрывшей ворота, замораживающими и ударными заклятиями, намереваясь таким образом избежать активации пожарной тревоги. Ее приходилось тщательно дозировать силы, вкладываемые в каждое плетение, чтобы не допустить самого паршивого развития ситуации. Заметив или, скорее, почувствовав движение позади, Норман резко развернулась, активировав конструкт свет разящий. Белое сияние тут же залило коридор, попросту сжигая все живое и мертвое, расплавляя пластик панели и резину напольных плит. Однако, перекачанный энергией удар оказался встречен пепельной сферой щита, поглотившей воздействие и принявшейся буквально высушивать конструкт Талии. Женщина Норман развеяла конструкт и уставилась на своего противника, скрытого незнакомой защитой. Несколько мгновений магистр боевой магии прикидывала варианты новой атаки, намереваясь расправиться с тем, кто решился атаковать ее. Приняв решение, Женщина создала цепочку заклятий, чтоб должны были причинить сугубо физический вред, конусы из льда, огненная стена и сфера сжатого воздуха, при разрушении которой последовал бы удар высвободившегося из ловушки газа. Однако, ни одно из ее творений не достигло цели. Ледяные конусы оказались отклонены пепельными щупальцами, разящими некротикой. Огненная стена распалась, не преодолев даже середины коридора, встреченная волной серебристого пламени. Сфера сжатого воздуха же так и вовсе едва не ударила по ней самой, разрушившись в метре от талии. Норман едва удалось защититься от волны высвободившегося из ловушки газа. Его удар смял часть переборок вокруг магистра, а ее саму сбил с ног и протащил по коридору, ударив о ту самую органическую субстанцию, которую пыталась уничтожить талия. Лишь своевременно поднятые щиты и выставленные телекинетические щупы помогли избежать ей травм. Быстро вскочив на ноги, Норман увидела в каком-то метре от себя ту самую пепельную сферу щита. Вблизи ей удалось разглядеть высокий мускулистый силуэт, очертаниями похожий на Кларка. Айзек, покачала головой Талия, не думала, что у тебя хватит смелости явиться сюда самому. Стоило Норман понять, что перед ней не очередное гротескное чудовище, по странной прихоти мутации приобретшие магические способности, а уже знакомый полудемон. Разум магистра сразу же начал составлять план действий. С Кларком, в силу его предсказуемости, справиться проще, чем с дикой тварью. Скороговоркой выпалив сразу три боевых заклятия, Талия метнулась в сторону, желая разорвать дистанцию, а затем ударила конструктом, предназначенным именно против нежити и нечисти. В ответ по ней ударили серебристым огнем, стрелами тьмы, черными молниями. Затем в ход пошла плеть страдания и чем-то похожим на миниатюрную черную дыру, втягивающую в себя все вокруг. Едва справившись с этим набором заклятий, Норман атаковала святым саванном, конструктом, разработанным специально против некромантов и их творений адептами светлой магии. Совершенно белый туман сорвался с ладони женщины и с неестественной быстротой рванул к пепельной сфере, скрывающей противника талии. За считанные творения саван полностью скрыл под собой некроманта, а затем самоуничтожился вместе с его щитом. Однако, к удивлению Норман, под первой защитой обнаружилась еще одна, уж полупрозрачная. Теперь женщина смогла разглядеть своего противника. Им оказался не Кларк, как она предполагала. Существо, сформировавшееся из сросшихся между собой раздутых детских тел, полностью покрытое прозрачной слизью, висело в нескольких сантиметрах над полом, выставив свои верхние конечности в направлении талии. С них уже вытекал серо-зеленый, отдающий смертью и разложением, туман. Он быстро добрался до щитов Норман и принялся их разъедать, как секундами ранее делал святой Саван. Выхватив из магнитной кобуры плазменный пистолет, женщина перевела режим стрельбы на потоковый, навела на своего противника и нажала на курок. Поток голубой плазмы ударил в щит твари, начав истощать и продавливать его. Сама же Талия, понимая, что одной обоймы не хватит, взяла в левую руку запасную, готовясь к быстрой перезарядке. Так и произошло. Норман пришлось сменить магазин и продолжить стрельбу. Сейчас решалось, у кого щиты крепче, у нее или у этого существа, созданного Кларком. Талия оказалась сильнее. Постоянно накачивая свои защитные сферы новыми порциями энергии, она смогла удержать их от распада, а поток голубой плазмы, бьющий по ее противнику, таки добрался до твари. Стоило женщине справиться с порождением мстительной воли Айзека, как в астрале раздался истошный многоголовый детский крик, ударивший по чувствам и восприятию Норман. Выпустив из рук оружие, женщина рухнула на искореженной боевой магией и раскаленной плазмой пол, сжав ладонями голову. Почему-то, ей стало невероятно трудно дышать, а разум помутился. Появилось чувство, будто бы шлем мешает ей и от него надо избавиться. Стоп, заставила себя замереть на месте магистр. Стоп, задержав на мгновение дыхание, Талия выдохнула, а затем прикрыла глаза. Что-то смогло проломить щиты ее разума и начало вмешиваться в мышление и восприятие. Лишь громадный опыт и сила воли помогли ей остановиться и осознать происходящее. Сжав зубы, женщина принялась выдавливать из разума липкие щупальца чужой воли, что оказались неожиданно сильными. Они проникали все глубже в психику Норман, постепенно подавляя ее волю, парализуя мысли и чувства. Артефакт, ублюдок, полыхнула злостью в голове Талии. Айзек, мразь. На остатках сил, женщина сорвала шлем, выдернула кольцо аварийного снятия брони, после чего сегменты ее костюма разом слетели с брони ткани, выполняющий роль поддоспешника. После этого Норман нащупала цепь, на которой висел артефакт, созданный Айзеком для защиты от герцога. Сорвав его, Талия ощутила, что вмешательство в ее разум отступает. Щупальца чужой воли удивительно быстро исчезли, а мысли вновь стали четкими и ясными. «Зато я теперь без брони», — мрачно огляделась Норман, поднимаясь с колен, ублюдок. Вернувшись к воротам в административный ангар, Талия снова осмотрелась. Интуиция и логика подсказывали женщине, что ей лучше поторопиться. Об этом свидетельствовали и все учащающиеся скачки гравитации. Судя по всему, нечто вывело из строя системы контроля положения станции. Или, что еще хуже, модули управления вектором гравитации. Тогда ситуация еще плачевнее. Оглядевшись, Норман фыркнула и, став перед тем местом, где должны находиться ворота, принялась действовать по прежней схеме, замораживающие заклятия, а затем ударные. Однако, после первого же повтора этой комбинации из органической мерзости, покрывающей уцелевшую в ходе магической схватки часть коридора, вылетели многочисленные щупальца. Большинство из них ударились о щиты и упали, получив ответный удар. Но одно из них, в последний момент закутавшееся алой с пепельными разводами аурой, пробило светлую сферу и ударило Талию в грудь, точно с сердца. Женщина, схватившись за щупальца руками, тут же принялась активировать заготовленные в ауре целительские заклятия, с помощью телекинеза продолжая гнать кровь по венам, что отнимало громадный объем сил. Пытаясь вырвать органический снаряд, Норман начала дергаться. Вместе с тем она почувствовала, что это омерзительное нечто попросту высасывает из нее кровь. Более того, из щупальца в ладони Талии выстрелили сотни шипов, пробив плоть женщины насквозь. Они почти мгновенно срослись в подобие перчаток, не давая ей разжать собственную хватку. Используя одно из заклятий стихии огня, женщина попросту сожгла щупальца и его отростки на своих руках. Освободившись, Талия принялась выдирать телекинезом из своей груди остатка твари. Она ощущала, как, разрывая плоть, прорастают внутри нее толстые жгуты этого странного существа. С каждой секундой женщине становилось все труднее поддерживать в себе жизнь, продолжая бороться с заражением. Рухнув на колени, магистр Норман решилась на крайние меры. Используя магию света, она направила одно из ее изгоняющих заклятий на себя, надеясь избавиться от паразита, коим оказался этот кошмарный враг. Тело и разум обожгло болью. Талия истошно закричала, едва не потеряв контроль над собственным организмом. Лишь чудовищным усилием воли ей удалось удержать ситуацию и фатального поворота. Когда же заклятие закончило свою работу, а неестественный жар внутри отступил, Норман принялась накладывать на себя одно целительское заклятие за другим, стремясь как можно скорее восстановить физическое тело. Краем сознания женщина успела отметить появившееся ощущение чужого давящего взгляда, упершегося в ее спину, а спустя мгновение что-то громадное схватило ее за ногу и, потянув к себе, вцепилось громадной пастью в бок. Реакция магистра была мгновенной. Новый враг получил сразу три боевых заклятия и отпустил опасную жертву. Однако, его короткой атаки хватило для того, чтобы магистр на время потеряла концентрацию и контроль над собственным телом. Боль и слабость мгновенно навалились на Талию. Норман попыталась восстановить контроль над организмом и продолжить самолечение. Ей это почти удалось. Однако в коридоре появилось сразу несколько новых тварей, бросившихся на женщину. Магистр, едва сумев вернуть контроль над процессами внутри тела, принялась бить по новым врагам площадными заклятиями. Однако из глубин станции к ней шли все новые и новые порождения магии Кларка. Едва успевая в коротких перерывах между волнами тварей наложить на себя очередное исцеляющее и стимулирующее заклятие, Талия огляделась. Она была в ловушке из органической субстанции, быстро покрывающей полуразрушенный коридор. На глазах магистра эта гнилостно-бурая мерзость добралась до того места, что еще недавно подверглась воздействию заклятий. «Я выберусь, Айзек», — зарычала Норман, — «выберусь и найду тебя, тварь». В этот момент стена из органики позади Талии превратилась в пепел, который плотной завесой полетел к очередной орде трансформировавшихся в чудовищ магов, для уничтожения которых приходилось использовать куда больше сил, чем в прошлый раз. Мгновение, и на месте твари оказалась пустота. Лишь усыпанный костями коридор напоминал о том, что секунду назад тут находились чудовища, порожденные некромантом. В освободившемся проеме ворот ангара Норман увидела спокойно стоящего мускулистого мужчину в легком бронекостюме черного цвета. Он держал шлем в левой руке, а в правой, уперев тыльник приклада в локтевой сгиб, стволом к потолку, плазменную винтовку. Благодаря этому факту магистр сразу разглядела совершенно лысую голову, бледную кожу и мрачное лицо с глубоко посаженными голубыми глазами. «Череп», — вздохнула Талия. «Герцог прислал меня выяснить, почему ты не появилась при вызове через контролирующий артефакт», — спокойно произнес мужчина. Глаза черепа блеснули алым, демонстрируя его нечеловеческую природу. Древний вампир, чей возраст давно перешел отметку 5000, подошел к Норман и, осмотрев ее, покачал головой. «Полагаю, причины у тебя были уважительными. Я не умею перемещаться между звезд без космического корабля», — прохрипела женщина, продолжив заниматься своим организмом. Постепенно боль отпускала, а слабость прекратила рывками наваливаться на плечи Талии. Первым заросли раны в сердце и сосудах, а затем оно вновь начало работать. За этим последовали остальные раны. Спустя десяток минут череп хмыкнул. «Если ты закончила, то лучше пройти на мой корабль и убраться со станции». Вздохнув, Норман кивнула, поднимаясь с пола. Проходя мимо вампира, женщина посмотрела на совершенно лишенное эмоций лицо древней нежити. Череп, верный прислужник герцога, его цепной пес, ликвидатор и специалист по диверсиям, убийца магов уровня магистра. Среди тех, кто стал рабом архимага, ходят слухи, что герцог сам обучал черепа после того, как превратил его в нежить. Понятно, никто их этих личностей не рискнет задавать им обоим вопросы, прекрасно понимая последствия. Усевшись в кресло, я взял в руки КПК и уставился на текст уже открытого Симмонсом документа. И чем больше мой разум осознавал содержимое файла, тем хуже становилось мое настроение. «Куда мы влезли?» — спокойно спросил Дин, глядя на меня. «Игры спецслужб, гражданская война и культ Алакари. Не слишком ли много на нас?» Подняв взгляд на хакера, я хмыкнул. «Ты думаешь, если сидеть в сторонке, то брызги дерьма не долетят до тебя? Федерация – самое большое и обладающее громадными ресурсами человеческое государство. Расправиться с ним займутся конфедерации и системами нейтрального космоса. Или сразу за магистраты доктринат примутся. Все зависит от того, насколько успешной и выгодной для ксеносов будет расправа с Федерацией. Потом, ты в курсе, что такое война за жизненное пространство?» Симмонс, покачав головой, уселся в кресло напротив меня, а я продолжил: «Это когда одна раса полностью уничтожает другую, чтобы получить ее территории, сельскохозяйственные угодья, полезные ископаемые. Так было на заре существования человечества. Так все осталось по сей день, но изменилась форма войны. И ты думаешь, что если влезешь во все это дерьмо, то сможешь повлиять на ситуацию?» Нахмурился хакер. «Я в этом уверен. Нас горстка. Что мы можем сделать государством, у которых десятки тысяч систем?» Вздохнул Дин. «Любая лавина в горах начинается с одного камушка, упавшего с обрыва», спокойно произнес я. «Мы можем сбросить очень много таких камней и больших валунов». «И что ты собираешься сделать?» — спросил Симмонс. «Тебе мало массовых выступлений в Федерации после вброса информации об антимагических технологиях?» «Да», кивнул я, посмотрев в глаза Дина. «Теперь пора показать нутро вполне конкретных культов и корпораций, сотрудничающих с ними, а заодно и отдельных личностей во властных структурах. Это их не убьет, но заставит тратить ресурсы на то, чтобы отбиться от скандалов, и даст нам небольшую фору, которой мы воспользуемся сполна». Симмонс вздохнул, после чего произнес: «Хорошо, Айзек, действуем, как ты решил. Но, что делать с капсулами?» Вопрос был не праздным. Дело в том, что тем самым особым грузом, который сопровождали 30 бойцов службы безопасности Милагра, были стазисные модули с детьми, младенцами, будущими магами. «У нас нет возможности воспитать почти 1000 детей», — добавил хакер. «Нет ни подходящего места, ни условий, ни кадров для этого». «Пока нет», — покачал я головой, — «но капсулы не обязательно вскрывать сейчас». Удостоверившись, что на борту Натра больше нет никаких маяков или их аналогов, мы начали готовить судно к прыжку. Благо, местные системы были полностью в порядке и полноценной команды для управления громадным звездолетом не требовалось. «Айзек, вызов из убежища», — произнесла Рина, когда я вошел на мостик. «Этот Лигу, выведи на мой терминал», — кивнул я, усевшись в кресло командира экипажа. Спустя несколько секунд над проектором появилось изображение мины. «Мистер Кларк», — улыбнулась Лари, — «у меня хорошие новости». «Продолжайте, я слушаю». После того, как мы провели серию вбросов информации с последующими играми на котировках акций, удалось заработать, а затем и вывести через наши компании в Конфедерации независимых колоний порядка 130 миллионов империалов. Эта сумма по итогу всех выполненных махинаций. Я взяла на себя смелость отправить за этими средствами Грейс и Трион. Они, помимо вывоза средств, заберут из тайника нашей бывшей организации один из сохранившихся кораблей. Выслушав Тлигу, я задумался, а затем кивнул. В принципе, нормально. Несмотря на то, что лучшим решением было бы послать тех, кто не имел креста тут, где императоре вообще никакого отношения, Грейс Стивенсон и Трион Линк являлись не самым худшим вариантом. В поле зрения спецслужб они не попадали просто в силу того, что Мина их не сдала, а остальные члены уничтоженной организации попросту не были в курсе существования этой парочки. К тому же, появление еще одного корабля для уже нашей группировки является более чем хорошей новостью, даже если он не входит в число выдающихся машин. Посмотрев на Тлигу, я мысленно хмыкнул. Алари явно напряжена и ожидает выволочку. Правда, мне совершенно непонятно, за что именно. Видимо, ей непривычно находиться в организации, где инициатива ненаказуема. Очень хорошо. Подробности расскажите по нашему возвращению. Конечно, облегченно улыбнулась Мина. Закончив разговор с Кларком, Вилье облегченно откинулся на спинку кресла. Каждая беседа с этим странным полукровкой становилась для разведчика настоящим испытанием. Казалось бы, не самый сильный маг во вселенной, хоть и заслуженно обладающий регалиями магистра. Сам Лоран в объеме доступных энергий его превосходит на голову, как и по многим другим вопросам. Однако, тяжелая аура промозглой погоды, смешанной с кровью грязи и криков погибающих на поле боя воинов, всегда окружает Айзека и давит на восприятие разведчика. Неважно, на каком сей маг находится расстоянии во время разговора, если он обратит на кого-то внимание, то собеседник гарантированно почувствует это странное явление на своей шкуре. И что теперь с этим делать? Покачал головой Лоран. В этот раз Кларк не собирался просто так делиться сведениями. Он предупреждал, что самолично устроит вбросы, дабы организовать новую волну протестов. По сути, Айзек начал проявлять опасную самостоятельность. Увы, но Форс запретил трогать его. Магистр так и не сказал, что именно поведал ему архимаг Джимхаган, но результаты разговора, судя по всему, ему не понравились. Набрав ид Форса вейп, Лоран принялся ждать ответа. «Слушаю», — произнес магистр спустя несколько минут. «У меня только что имел место более чем неприятный разговор с Кларком», — начал Вилье. «Он смог найти данные о том, что к политике травли и дискриминации магов имеет непосредственное отношение культа Лакари. Более того, жрецы этой секты проводят жертвоприношения, отправляя на алтарь магов, людей Элари. Эта организация имеет тесные связи с СФБ, СВР, МВД, ФДР и КДР, а также с рядом министров и сенаторов Федерации. Сам по себе культ был создан ксеносами, совместная операция Элкар и Эльдар, при довольно серьезной поддержке дворфов и Урукхай. Это очень опасная ситуация», — покачал головой Форс, выслушав Лорана. «В чем же проблема с Кларком? Он собирается ее вбросить в социальные сети Федерации. Нас просто ставит перед фактом». Магистр несколько минут молчал. Его взгляд стал расфокусированным, словно бы он обдумывал ситуацию или просчитывал последствия. Затем на лице Форса появилась усмешка. «Сделайте перевод на тестчета, что уже использовались при расчетах с Айзеком. Сумма – миллион империалов, если счета целы. Простите», – опешил Вилье. «Если СФБ начнет копать на Кларка, рано или поздно они найдут эти счета. Кардия – их вотчина. Сопоставит факты, подумают, и получит возможность утопить его в дерьме, обвинив в подлоге или подделке информации. А если нет», – нахмурился Лоран, – «мои контакты среди ЧВК и наемников не нашли никакой информации о том, что федералы смогли соотнести Кларка и змей, как теперь называют созданный им образ». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на +7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty.rl. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty.rl уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 97 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 43. Таким образом, у нас на текущий момент появилась возможность начать штатно, уже не прибегая к столь экстремальным мерам, работать на биржах, не выдергивая с оборота организации фонды, закончила свой доклад Тлигу. За прошедшее время у Эллари отросли волосы на голове, которые ей сбривали в тюрьме. Исчезла болезненная худоба, пропали темные круги под глазами, а движения перестали быть дерганными. В целом, женщина постепенно приходила в норму. Можно сказать, возвращала себе прежний лоск успешного финансиста. Мы находились в зале для совещаний, претерпевшим серьезные изменения за эти месяцы. Впрочем, не только помещение изменилось. Наша небольшая организация тоже. Роберт Патрик и Лорна Фаррис смогли пройти квалификационную комиссию на диплом мастера демонологии, а затем и соискательские испытания на получение регалий магистра. Благодаря данному факту под моим командованием оказалось сразу трое обладателей характерных колец артефактов. Сам я решил, что необходимо вспомнить старые добрые времена и вернулся к усиленным тренировкам. Увы, не в том объеме, что мне хотелось бы. Навалившаяся сугубо организационная работа, боевые операции, проведение ритуалов трансформации и периодические контакты с Вилье, который не забывал использовать нас в качестве одного из средств нанесения ударов по Федерации, отнимали громадный объем времени. И артефакт-симулятор с его возможностью ускорения времени в виртуальном мире относительно реального, не слишком помогал. Однако, я не сдавался. Не знаю почему, но моя интуиция шептала о необходимости дорасти до уровня архимага. А это, совершенно иной разговор, нежели титул магистра. Тут формальными 5 дипломами и прохождением минимальной планки силы уже не получится отделаться. Архимаг – существо, расовую принадлежность которого крайне сложно определить. Это уже не простые смертные создания, а ничто большие. Ходящие термоядерные реакторы мира магии, в каком-то роде. Совершенно иной уровень взаимодействия с реальностью. В какой-то степени, любой архимаг схож с истинными Танарри. Они способны своей волей менять законы реальности, искажать их или перекраивать по своему усмотрению. Пусть и не на глобальном уровне, а лишь в не самом большом объеме пространства, но даже это, запредельный и недоступный простым магам уровень могущества. На пути к достижению этих возможностей будущие архимаги порой теряют даже внешнюю схожесть со своей расой. В годы моей прошлой жизни даже имелся один подобный карт, превратившийся в дракона в погоне за могуществом. Учитывая мою двойственную природу и то, что некоторые аспекты таких возможностей уже подвластны мне, этот путь, в теории, должен быть несколько проще. А на деле, я пока не представлял, как именно придется действовать, чтобы не только обрести достаточное личное могущество, но и перейти ту незримую черту, что отделяет магистра от архимага. Пока дело ограничивается тренировками с применением все тех же, уже привычных, зелий мутагенов, да многочасовыми расчетами в попытках создать ритуалы, благодаря которым удастся достигнуть желаемой цели. «Очень хорошо», – кивнул я, подняв взгляд на Эллари, «тогда, учитывая ваш фронт работ, предлагаю определить суммы, которые потребуются для нормальной деятельности на биржах, а остальные средства распределить по направлениям. С учетом сохранения неприкосновенного запаса на случай экстренных ситуаций, понятно. А что по поводу наркотиков?» – поинтересовался Этус. Или вы решили прекратить действия в этом направлении? Наркотики для ксеносов – непостоянный, хотя и прибыльный, источник доходов. Думаю, при формировании бюджетов, получаемую от них выручку стоит считать сверхприбылями и распределять по направлениям уже в конце, допустим, финансового года. Как минимум, это избавит нас от угрозы дефицита, в случае сворачивания операций с наркотиками. Да, наркотиками мы таки занялись. Это отрава, которую Этус специально разработал для дворфов, Алкар, Эльдар и Урукхай, теперь отправляется в их притоны редкими, но крупными партиями. Данная разновидность оружия не только медленно, но неотвратимо убивает ксеносов, разрушая их общество и ломая судьбы целым семьям, но и приносит нам прибыль. Схему предложила все та же Тлигу. Как выяснилось, больше половины наркобизнеса построено не снизу, а сверху. По сути, властные структуры сами создают очередной синдикат смерти, поставляя дурь через контролируемые сотрудниками правоохранительных органов группировки. И, чему я совершенно не удивился, подобная политика не только приносит громадные суммы чиновникам, полицейским и даже оперативникам спецслужб, включая высокопоставленных офицеров, но и является элементом гибридной войны, цель которой не победа в одном сражении, а уничтожение всей расы полностью. Для этого в ход идут все средства. Агенты влияния в чужих правительствах, криминал, наркотики, пропаганда в кинематографе, книгах и музыке, создание неких образов об идеальной жизни в чужой стране. По сути, атаки происходят не только на государственные институты, но и на социум, экономику и промышленности. Всегда они комплексные, преследующие сразу несколько целей. Собственно, Мина, обладая довольно обширными знакомствами среди далеко не рядовых финансистов, подняла свои старые знакомства и смогла выйти на заинтересованных лиц, желающих заработать. Дальше все оказалось проще некуда. От нас требовалось лишь поставлять товар в нужном количестве в оговоренные места, получать за это деньги, а остальное происходило уже без нашего участия. Паутина дурманящей смерти работала подобно отлаженному механизму, без сбоев и выходных. Эффект, к слову, получился более чем неожиданным. Новые наркотические препараты оказались невероятно популярны у молодежи ксеносов. Их сопляков не останавливал даже тот факт, что после десятка другого доз начинались необратимые процессы в коре головного мозга, а после 20-й, они уже развивались с невероятной, постоянно увеличивающейся, скоростью. К 30-й дозе, наступала смерть. Период времени, за который мозг ксеносов разрушался, оказался невероятно маленьким. Учитывая же контингент потребителей, мало кто из них имел возможность обратиться к целителям. Полагаю, у них и желания такого не было. Понял, кивнул Прайм, сделав какую-то отметку в своем АИП. Второй вопрос, касаемо вирусов. Нашими усилиями было разработано 9 штампов для каждой из враждебных рас, а именно, Алкар, Эльдар, Дворфы и Урукхай. По 3, классические боевые вирусы со всеми вытекающими алгоритмами снижения смертности при переходе от носителя к новому зараженному. А вот остальные, переделанные естественные заболевания, характерные для каждой из рас. Благодаря группе Патрика удалось провести испытания вирусов на пленных. Подопытные, числом по 100 ксеносов для каждого вируса, прошли заражение, а затем находились под круглосуточным наблюдением. При появлении симптомов заболевания им вводились стандартные лекарственные препараты, зелья, а также применялись целительские заклятия и артефакты. В результате клинических испытаний такого типа установлено, что созданные нами вирусы гарантированно поражают зараженных даже при проведении своевременного комплекса лечебных мероприятий, принятого у ксеносов. То есть нам осталось организовать заброску зараженных, я правильно понимаю, приблизительно так. Кивнул Этус, если более конкретно, то необходимо провести распыление аэрозолей с вирусами в атмосферах планет, которые планируется таким образом отработать. Филипп, внимательно слушавший Прайма, кивнул и внес свою лепту в обсуждение. Для этого даже не надо проводить наземные операции. Достаточно отправить зонды с распылителями и баллонами с аэрозольной смесью, в которой будут нужные вирусы. Собрать такие игрушки – дело несложное. С того момента, как мы начали действовать полностью самостоятельно, а началось это после угона Натра, прошло почти 10 месяцев. Можно сказать, что мы все совершили трудовой подвиг, пусть и в весьма своеобразной форме. 9 грузовозов стали жертвами наших рейдов, благодаря чему наша станция обзавелась и ресурсами, и оборудованием, а вот корпорация Милагра, равно как и страховая компания Валарутер, понесли как финансовые, так и репутационные потери. И дело не только в исчезновении кораблей и грузов, а в том, что нам удалось замазать обе эти организации в дерьме до такой степени, что им еще очень долго предстоит отмываться, если у них на это хватит ресурсов. Симонс и собранная им команда хакеров активно выискивала компромат на эти структуры, после чего, действуя совместно с ЛИГУ, выбрасывала его на просторы социальных сетей, и не одним разом, а порционно, дабы расчетливая Эллари могла неоднократно играть на скачках цен на акции компаний. Параллельно с этим, Этус вел разработки вирусов, выполняя мой давний приказ, и наркотиков для ксеносов. Первое должно было их убить быстро, а второе – медленно, но принеся нам прибыль. Ради добычи подопытных для ученого и собранной уже им команды, пришлось свернуть операции в пространстве Федерации, вылавливая представителей нужных рас сотнями. Для их содержания мы умудрились купить через целую цепочку посредников два тюремных модуля, а затем и столько же медицинских. А позднее, когда численность нашей организации серьезно увеличилась, потребовалось таким же образом озаботиться и увеличением жилой зоны, энергетических элементов. По сути, чем дальше, тем больше становилась наша станция, которую мы переименовали. Ныне это Марион Касл, аметистовая крепость. Всего тут постоянно проживает больше 150 человек Элари, включая обслуживающий персонал и специалистов в кораблестроении, которыми нам удалось обзавестись. Именно они заняты строительством сразу двух корветов оригинальной конструкции, что станут первыми в нашем будущем флоте. Пока идет сборка силовых наборов, до полного завершения работ более чем далеко. Еще предстоит произвести монтаж основных систем, обшивки, внутренних палуб и переборок, внешних модулей и вооружений. Увы, произвести своими силами полностью все мы не в состоянии, из-за чего придется что-то покупать, а что-то отнимать с помощью самого обычного пиратства. Впрочем, оно того стоит. На выходе мы получим два корвета разведки оригинальной конструкции, способных не только проникнуть в глубину территории противника, оставаясь незамеченными, но и провести полноценный сбор информации, десантную операцию, высадив небольшую группу боевиков, а затем подобрать бойцов и покинуть опасную зону. Естественно, данные звездолеты будут обладать более чем серьезным вооружением, способным доставить проблемы кому угодно. Понятно, что щиты дредноута, учитывая не самые выдающиеся возможности реактора и грядущий главный калибр, пробить эти птички не смогут, но они и не для этих целей разработаны. Собственно, основное целевое назначение сих корветов – тайные операции с упором на скрытность и скорость. Возможность справиться с тяжелыми истребителями и равными по тоннажу вымпелами противника – хорошая вещь, но скорее побочная. По поводу пилотов, вздохнула Рина, ситуация такая. Тот артефакт-симулятор – хорошая штука, но нужно обеспечить реальный налет для экипажей. Наличие у нас ФСТС-430Л, кивнула Мини Эллари, очень хорошее дело, но этого мало. Как минимум, нам необходимо судно, близкое к имперским корветам модели ССЦ-12233СН или ЦСБС-101. Также, для качественного перекрытия пространства вокруг станции необходимо обзавестись не менее чем 8 тяжелыми истребителями в полным комплексом оборудования ГДО. Тут я выступаю за классику, КСИ-280СФ или недавно появившийся КСИ-290СТ. Новые машины немного дороже, но зато обладают куда лучшими характеристиками по маневренности, разгону и носимой боевой нагрузке. Предлагаешь организовать классические патрульные группы, корветы, два тяжелых истребителя, задумался я, а не слишком ли? Зато даст минимальный практический опыт пилотам, спокойно пожала плечами Глеру. Допустим, ССЦ-12233СН, машина редкая, вздохнул я, такие на дороге не валяются, как ты понимаешь, особенно в комплектации 3СН. Вот с ЦСБС-101 все проще. Этих пташек в нейтральном космосе хватает. Кстати, насколько я помню, черная жемчужина теперь на карантине, там в ангарах хватило самых разных кораблей. А не рискованно ли? Все же, у них имеются идентификаторы, нахмурился Дин, да и в целом, если не проводить капитальной перестройки, то можно нарваться на спрятанные закладки вроде маячков на случай угона или аварии. Безопаснее купить ПУ, проверить на сторонних верфях, а потом перегнать сюда и тут доводить до нужных нам параметров. А ждать завершения строительства двух рейдов по нашему проекту вы не хотите, усмехнулся я. К слову, по поводу новых истребителей, как мы их сюда доставим? Даже если предположить, что у нас получится приобрести их, что малореально, учитывая популярность линейки в целом. Новые корабли будут участвовать в операциях, а не проохранять Марион Касл, хмыкнула Рина. Или я чего-то не понимаю? Ты все правильно понимаешь, кивнул я, обведя взглядом Рину, Дина и Мину. Хорошо, тогда вы трое и займетесь вопросом покупки истребителей и корветов. Бюджет на это. Пришлось еще раз заглянуть в сводки по финансам, дабы убедиться, что никаких ошибок нет и нужные средства имеются.